Глава 24. «Да здравствует ее светлейшее высочество!» — провозгласил глашатай. Толпа, собравшаяся в центральном куполе столицы, разразилась радостными криками. Это было самое большое и радостное сборище, которое Раэль Аверос видел за 8 лет жизни на Пайджеле. Он лично об этом позаботился. Аверос стоял на парящей платформе рядом с Фенри, глядя, как она машет рукой своим подданным. Большую часть своего детства принцесса провела в стенах дворца, и на таких массовых сборищах она немного робела. Возможно, последней задачей Авероса в качестве регента и было помочь Фенри привыкнуть к роли королевы. Монарх, пускай даже конституционный, должен уметь держаться на публике. Фенри, конечно, выглядела что надо. Ее платье и тюрбан были из зеленой ткани, достаточно бледный, чтобы соответствовать пайджельским стандартам внешней простоты, но с богатой золотой вышивкой, которая слегка поблескивала в свете ламп. Она величественно глядела на толпу с высоты своего роста, ну, какой был рост у малютки, с такого и глядела. Кейди помогла принцессе подняться на ступеньку, чтобы ее было лучше видно. Митинг был широко разрекламирован. Авера за этим проследил, а ушлая дзерка даже предложила бесплатный транспорт для участников из других провинций. Многие из этих веселящихся, размахивающих флажками граждан всего пару часов назад, высадились с кораблей дзерки, предвкушая свой первый визит в столичный купол. И всех до единого обыскали и проверили сканером. Сегодня никакие нейродротики внутрь не проникнут. Над платформой парили дроиды-камеры, снимая крупным планом прекрасную юную принцессу, которая скоро станет королевой Пайджела. Аверос позаботился о том, чтобы ни один из них не задерживался надолго на нем самом. Внимание публики давным-давно перестало доставлять удовольствие. Перед глазами промелькнули воспоминания. Зал совета. Йода печально качает головой. «Оплакиваем мы смерть Нимпианы. Слишком рано. Слишком бесцельно она погибла». Аверос шагает по коридорам храма. Взгляды встречных жгут, как лазерные лучи. В голосе каждого подавана слышится эхо голоса Ним. А его и так безграничное страдание еще больше усугубляется осознанием того, что все вокруг винят его, как винит он себя сам. Они никогда не хотели, чтобы он был здесь, никогда не считали его своим, и его неудача показала, что они были правы. Аверос отогнал эти мысли. Его забота не Ним, и уже давно его забота — Фенри. Королевский оркестр начал разогреваться, готовясь к праздничному концерту. По краям толпы парили платформы охраны, на самой большой из них стоял капитан Дэрон, чьи бдительные глаза непрерывно обшаривали периметр. Вдруг Дэрон выпрямился, как будто углядев какую-то опасность, но тут же расслабился. Проследив за его взглядом, Аверос увидел еще одну платформу, которая только что вплыла на арену. «Отлично. Это всего-навсего Квай-Гон с Оби-Ваном. Возможно, на Луне им улыбнулась удача, и они смогли вытащить эту поганую оппозицию на свет». После того, как Фенри припроводили в королевскую ложу, Кейди несла ее шлейф, Аверос сделал знак, что вернется позже. Слушать всякое заумное музицирование не было его любимым развлечением. Куда приятнее будет расспросить Квай-Гона, что удалось разузнать. Или так ему казалось. «И ты поверил?» — сказал Раэль, расхаживая перед Квай-Гоном. «Кучка бандитов с бластерами окружает вас в лесу, а потом они говорят, что на самом деле не опасны, и ты веришь каждому слову?» «Я не наивен», — ответил Квай-Гон. «Конечно, историю Хейли Назаки надо тщательно проверить, но труппа артистов — это не те, кого я бы назвал бандитами. К тому же все, что она сказала, согласуется с картиной, которую я заметил раньше». «Ты имел в виду, что дамочка умеет состряпать знатную ложь?» — отпарировал Раэль. Квай-Гон знал, что Раэль будет удивлен, но не предполагал, что новости приведут его в ярость. Рыцарь порадовался, что отослал Оби-Вана во дворец. Очевидно, чтобы достучаться до Раэля, придется задействовать узы дружбы, а это будет проще сделать в отсутствии ученика. Однако Оби-Ван сопровождал Квай-Гона до периметра купола и тоже обратил внимание на кричащую искусственность церемонии. Протестующих было относительно немного, но им отвели огороженное место, откуда они не могли попасть под купол. Когда прибыли Квай-Гон с Оби-Ваном, последние участники уже заходили внутрь, где им выдавали флажки, плакаты и другую заранее заготовленную атрибутику, предназначенную для демонстрации поддержки принцессы и договора о государственном управлении. Судя по их улыбкам, участники искренне радовались грядущим переменам, но тем не менее эта группа была тщательно отобрана, чтобы показывать единство мнений, которого на самом деле не было. «Сколько пайджельцев понимает роль дзерки во всем этом?» — подумал Квай-Гон. «Сколько из них потеряли друзей или близких, попавших в рабство?» «Наверное, очень многие, но внутри купола никого из них не было». Для беседы Раэль провел его в приемную на краю купола. Это была маленькая комнатка, тесная и навевавшая клаустрофобию. А может, так просто казалось, потому что ярость Раэля была столь велика, что в комнате уже не хватало воздуха. «Они сознались в части преступлений», — сказал Раэль, продолжая мерить комнату шагами. «Сознались! И ты все равно пытаешься выбить для них иммунитет!» Они сознались в проведении политических акций, отнюдь не в насильственных действиях. И, как я вижу, сам факт, что они признали часть преступлений, придает больше, а не меньше веса тому, что остальные они отрицают, — сказал Квай-Гон. В ответ Раэль презрительно оскалился. «Как ты видишь! Твоя слабость, Квай-Гон, в том, что ты всегда видел то, что хочешь видеть. Всегда был падок до слезливых историй. Хейли Назака быстро тебя раскусила». Что было отчасти правдой. Однако Квай-Гон не считал это чем-то постыдным. «Я стараюсь понять точку зрения каждого, с кем имею дело. Это не слабость. Таково мое правило. И благодаря этому я узнал гораздо больше, чем если бы сразу стал бросаться обвинениями». «В лучшем случае они все равно остаются преступниками», — возразил Раэль. «А в ее лучший случай я не верю. Так какого ты тут за них впрягаешься?» «Потому что я выполнил предварительный анализ договора. И похоже на то, что многие из претензий оппозиции вполне обоснованы. Если фраза «хранимы, как солнце хранит луну» означает именно то, что она говорит, то есть навсегда, без шансов изменить, тогда этот договор имеет серьезный изъян». Квай-Гон поручил Оби-Вану провести гораздо более кропотливое исследование, чтобы на завтра можно было выдвинуть конкретные возражения. Сегодня же он просто хотел, чтобы Раэль его выслушал. «Жители Луны действительно будут слабо представлены в будущей ассамблее. Луна управляется Спайджела. И так было всегда». В голосе Раэля прорезались нотки глубокого презрения. «С каких пор полномочия джедаев позволяют нам менять порядки, заведенные на той или иной планете?» «Ты лорд-регент, Раэль. Совет выдвинул тебя на эту должность не для того, чтобы ты сидел сложа руки. Ты уполномочен помогать в управлении планетой. И если ты готов провести переход от абсолютной монархии к конституционной, то почему нельзя пересмотреть и статус лунных граждан?» «Потому что здесь так дела не делаются. Фенри в любом случае будет королевой, как Пайджела, так и его луны». Раньше Раэль был более дальновидным. Истовое желание защитить власть и статус Фенри сказалось на его умственных способностях. Нужно было как-то пробиться сквозь его злость. Тогда, возможно, Раэль бы послушал. Следовало перевести разговор с принцессой на что-то другое. «Договор негласно наделяет корпорацию Дзерка огромной властью», — начал Квай-Гон. «Их контракты будут фактически закреплены в законодательстве». «Ну и что? Дзерка, возможно, старше самой республики. У них есть контракты по всей галактике. И это вряд ли когда-то изменится, будь то на Пайджеле или где-нибудь еще», — сказал Раэль. «Дзерка не управляет пенитенциарной системой всей галактики и отправляет жителей всех планет на принудительные работы». Раэль фыркнул. «Пайджел едва ли единственная планета, где преступления караются длительными сроками исправительных работ». «Что все равно не есть правильно», — сказал Квай-Гон. «И эти сроки не длительные, они пожизненные». Это не произвело никакого впечатления. «Ты что, первый раз на задворках республики? Ты серьезно только сейчас увидел доказательства, что это существует? Потому что иначе я не могу понять, откуда такое отношение». Квай-Гон помолчал. «Карать за преступление принудительными работами — не пайджельская традиция. Ты сам только что сказал. Ты здесь не для того, чтобы менять давно заведенные порядки. А ты только что пытался заставить меня эти порядки изменить. Райли раскраснелся, как во время боя. «Слушай, Квай-Гон, ты здесь не для того, чтобы помогать с составлением договора. Это уже сделано, и сделано хорошо, причем без твоего участия. Твоя задача — присмотреть за тем, чтобы договор был подписан. Потому что пока договор не подписан, Фенри не имеет власти заключать постоянно действующие соглашения с другими планетами. Когда такая власть появится у Ассамблеи, та сможет открыть гиперпространственный коридор, и когда это будет сделано, Пайджел обретет новое будущее. Фенри сможет править безопасной, стабильной и процветающей планетой. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы дать ей все это. И я не могу понять, с какой стати ты вмешиваешься». Прежде чем ответить, Квай-Гон выждал несколько секунд. «Как ты сам сказал, договор уже составлен. Кто его составил, Райль?» Это, наконец, заставило собеседника взять паузу. «Ну ладно, нам немного помогла местная управляющая Дзерки. Но Мэрит Кол не враг. Она сделала для Пайджела много хорошего». «Между делом возможно», — сказал Квай-Гон. «Но могу тебя заверить, что она всегда старалась только во благо корпорации Дзерка, а не во благо этой планеты». «В данном случае это одно и то же», — заявил Райль. Квай-Гон лишь с большим трудом удержал себя в руках. «Это невозможно». Из купола в комнату начали проникать звуки музыки. Очевидно, оркестр заиграл триумфальную симфонию, написанную в честь коронации Фенри. Мягкий мотив увертюры казался чуть ли не насмешкой над гневом обоих собеседников. В конце концов, Райль сказал, «Власть Дзерки поможет укрепить договор. Договор поможет Фенри сохранить самые важные аспекты ее власти, в то же время позволив ей, наконец, вести хотя бы наполовину нормальную жизнь. Так что я не отступлюсь». «Твои обязанности лорда-регента не ограничиваются защитой принцессы», — Квай-Гон грустно покачал головой. «Ты в ответе за всех граждан Пайджела, включая тех, что живут на Луне». «А знаешь, за кого я не в ответе? За террористов, которые уже подорвали несколько муниципальных зданий и собираются помешать подписанию договора, того самого договора, который обеспечит благополучие и Фенри, и Пайджелу». Райль вздернул подбородок. «И еще я не в ответе за тех, кто пытается ставить палки в колеса договору». Стук в дверь заставил обоих вздрогнуть. Обернувшись, Квай-Гон увидел Мэрит Кол, одетую в свой лучший костюм и смотревшую с подобострастной улыбкой. «Лорд-регент, концерт уже начался. Мы ждем вас в ложе Дзерки, поскольку вы хотели, чтобы сегодня в центре внимания была одна Фенри». «Угу», — сказал Райль. «Она того заслуживает. Идемте». Он подал управляющей руку и вышел. Квай-Гону оставалось лишь проводить их взглядом.